перед молитвой напомнить также несколько мест Священного Писания. Первое место я буду читать из второй книги Паралипоменон, 17 глава, с 1 стиха. «И воцарился Иосафат, сын его, вместо него, и укрепился он против израильтян, и поставил он войско во все укрепленные города Иудеи, и расставил охранное войско по земле Иудейской и по городам Ефремовым, которыми овладел Аса, отец его. И был Господь с Иосафатом, потому что он ходил первыми путями Давида, отца своего, и не взыскал Ваалов, но взыскал он Бога, отца своего, и поступал по заповедям его, а не по деяниям израильтян. И утвердил Господь царство в руке его, и давали все иудеи дары Иосафату, и было у него много богатства и славы, и возвысилось сердце его на путях Господних. Притом и высоты отменил он, и дубравы в Иудее». Ну, и дальше можно было бы читать весь список добрых деяний этого чудного царя Иосафата. Для многих он знаком, и эта история. Но я как-то вот сегодня читал это место Писания, историю жизни Иосафата и дальнейшую его историю, его потомство. И мне хотелось сегодня вот отметить некоторые моменты из его жизни, потому что это близко связано с темой сегодняшнего нашего молитвенного служения. Иосафат, у него был отец, но и он сам был тоже отцом многих детей. И вот сегодня мы тоже молимся за своих родных, молимся за своих детей. Друзья, и Слово Божие, оно нам дано для чего? Чтобы мы познавали волю Божию, с одной стороны, но весь Ветхий Завет – это образы для нас. С одной стороны, для того, чтобы мы извлекали добрые уроки и не повторяли ошибок, которые заведомо приведут к беде. И вот царствование Иосафата. Мы читаем здесь о том, что он взыскал Господа Бога. Он отверг Ваала, он отверг все рощи и высоты и стал служить Богу. И даже здесь такое место удивительное написано. «И возвысилось сердце его на путях Господних». Для меня даже, ну, как-то оно было особенно интересно. Сердце может возвышаться на путях Господних. Понимаю, что это не пути гордости, а это пути восхождения, пути преуспевания в следовании за Господом, пути все большего возрастания и приближения к Богу. Возвышалось сердце его. Восходил Иосафат все ближе и ближе к Богу. Хочется обратить внимание, что Иосафат, он с первых дней своего царства укрепился против израильтян. С одной стороны, это были родственники его. Но с другой стороны, мы знаем, что Израиль, он уклонился от богопочитания. Царство израильское, оно впало в идолопоклонство. И вот Иосафат, взыскав Господа, написано, что он укрепился против израильтян. То есть огородил свое царство от влияния вот этих идолопоклонников, хотя они были и родственники ему. Но он оградил для того, чтобы никакого влияния на его родство, на его народ, этот народ не оказывал и преуспевал на путях Господних. Здесь вот дальше Слово Божие повествует о том, что он по всему царству иудейскому направил священников, левитов, чтобы они проповедовали уставы Господни, чтобы не только он, да, сам, а чтобы и весь народ мог отвращаться от идолопоклонства и приближаться к Богу. И Слово Божие говорит нам добрую характеристику. В 12 стихе мы читаем: «И возвышался Иосафат все более и более». То есть вот этот путь следования за Господа, он был успешен у Иосафата. И все было бы хорошо. Но вот следующая глава с 1 стиха нам повествует один момент из его жизни. Написано: «И было у Иосафата много богатства и славы, и породнился он с Ахавом». Удивительное место. Всего было много. Господь обильно благословил этого человека. Царство упрочил Иосафатова. И вдруг он делает что-то такое, что противоречит уставам его жизни. Он с самого начала царства своего оградил свое царство. Он укрепился против Израиля. А здесь мы читаем, породнился с Ахавом. А кто такой Ахав? Это царь израильский, нечестивый царь. Царь того государства, против которого он оградился. А тут мы читаем, породнился. Каким образом породнился? Сыну своему взял жену из дочерей Ахава. И дальше Слово Божие нам повествует о том, как это родство, оно не осталось бесследным в жизни его потомства. Друзья, и хотя сам Иосафат с первых же дней вот этого своего союза с домом Ахава стал терпеть много опасностей от этого дома, но в то же время о Иосафате мы читаем, что Иосафат остался верным Богу своему. Иосафат остался на путях Господнем. Он исправлял свои ошибки. Думаю, что наставлял так детей своих. Потому что потом пророк Исаия напишет о детях его, что они были неплохие, хорошие дети. Он только об одном сыне, который будет именно сыном вот этой дочери Ахава, о нем напишет плохое. Но вот сам Иосафат, мы читаем здесь в Слове Божьем, в 19 главе, 4 стихом здесь написано, «И жил Иосафат в Иерусалиме, и опять стал обходить народ свой от Версавии до горы Ефремовой, и обращал их к Господу, Богу отцов их, и поставил судей по всей земле, и опять дал задание, чтобы народ Божий ходил путями Господними». Иосафат остался верным Богу. Но вот один шаг, одно неверное действие в отношении своих детей оставило неизгладимый след в его потомстве. Какой? Друзья, Иосафат отошел в вечность, в мире с Богом, слава Богу, отошел. Аж какое наследие он оставил после себя. И вот здесь Слово Божие, оно нам повествует. В 21 главе мы читаем историю этого царя. «И почил Иосафат с отцами своими, и похоронен с отцами своими в городе Давидовом. И воцарился Иорам, сын его, вместо него. И вступил Иорам на царство отца своего, и утвердился, и умертвил всех братьев своих мечом, а также и некоторых из князей Израилевых. 32 лет был Иорам, когда воцарился, 8 лет царствовал в Иерусалиме. И ходил он путем царей израильских, как поступал дом Ахава, потому что дочь Ахава была женой его, и делал он неугодное в очах Господних». Друзья, вот, казалось бы, один шаг сделал Иосафат, отступая от Господа. Неосторожный шаг в отношении своих детей. Он Иорама, жену взял из этого мира, из дома Израилева, из дочерей Ахава. А какие последствия? А вот этот один нечестивый оказался сын. Почему? Потому что у него мать была нехорошая. Потому что у него мать научила его неправильно. И Иосафат не смог исправить эту ошибку. При всем своем благочестии, свой неверный шаг он не смог исправить. А не исправив своего шага, он лишился всех своих детей. Вот этот человек, нечестивый, встав на царство, умертвил всех детей Иосафата, всех сыновей. Умертвил, и вот таково зло, друзья. Оно сильнее добра на этой земле. И ему стоит только дать место, стоит только, оно возьмет все. И только по милости Господней, Господь не оставляет детей своих, когда они стараются сохранять верность Богу. И Слово Божие нам говорит о трех мужах, которые своей праведностью могли бы спасти свои души, другим помочь они бы не смогли. И вот Иосафат, сделав неправильный шаг в отношении своего сына, какую жатву пожал, потерял все. Остался только один нечестивец, Иорам. 8 лет народ Божий, народ иудейский, из-за этой одной ошибки должен был ходить путями нечестивыми. Но это еще не все. У этого человека, у Иорама, родился сын Ахозия, который точно так же, Слово Божие нам говорит, что этот Ахозия, он точно так же ходил путями нечестивыми. Почему? Потому что его научала мать Гафолия, научала этим путям. И Ахозия прожил недолго, он прожил всего лишь 1 год. И где он погиб, друзья, с кем он погиб? Слово Божие нам повествует о том, что Ахозия погиб вместе с Израилем на израильской территории, уже не среди народа своего, иудейского народа Божьего, а он, этот внук Иосафата, он погиб уже вместе с нечестивым домом Ахава, который был по слову Господню уничтожен. И Ахозия погиб. А вот эта Гафолия, которая была его мать, Слово Божие нам говорит о том, что она, услышав, что погиб Ахозия, взяла и умертвила всех детей Ахозии. Всех. Всех из дома Ахозии умертвила. И только один сын, которому был всего лишь годик, он был чудом спасен. Один человек был спасен. Почему? Это тоже была только милость Божия. А вот эти семена, которые посеял Иосафат своей неправильной жизнью, они все еще приносили свои плоды. Все были уничтожены. И 6 лет царствовала вот эта нечестивая Гафолия в народе Господнем. Еще 6 лет. Итого 8 лет один человек, год Ахозия и еще 6 лет. Итого 15 лет под игом нечестивых царей. Это наследство, которое оставил Иосафат дому своему и всему царству иудейскому. И вот слава Богу, что нашлись богобоязненные люди. Это был священник Иодай, который прятал в течение 6 лет вот этого маленького Иоаса, сына Ахозии. В год, ему было всего лишь год, когда Иодай смог его укрыть в своем убежище. И вот Слово Божие говорит, что Иодай, этот священник, воспитывал этого Иоаса. Воспитывал. И тогда, когда было Иоасу 7 лет, Иодай поставил его на царство. И вот в 24 главе мы читаем такое повествование. 7 лет был Иоас, когда воцарился, и 40 лет царствовал в Иерусалиме. Имя матери его Цивья из Версавии. И делал Иоас угодное в очах Господних во все дни Иодая священника. Друзья, вот после 15 лет нечестивого, развратного царствования вот этих израильских царей в Иудее, Бог зажег светильничек. Через кого? Через маленького мальчика Иоаса, который был научаем Иодая. Несмотря на то, что корни его были нечестивы, Бог пожалел свой народ и воздвиг этот светильник. И вот здесь мне нравится вот это слово. Он делал угодное в очах Господних до тех пор, пока научал его Иодай. И знаете, друзья, мне очень дорого это. Почему? Потому что многие у нас в церкви есть тоже бабушки, дедушки, которым приходится воспитывать внуков, воспитывать тех, у кого родители неверующие. И вот как хорошо, когда бабушки и дедушки, которые познали Господа, имеют на себе вот эту ответственность. И это возможно. Возможно воспитывать внуков и воспитывать в учении Господнем и приучать их ходить путями Господними. Вот в этом слове я вижу эту надежду. И как хорошо, когда вот пожилое, старшее поколение дорожит этой возможностью иметь доступ к своим внукам. У нас есть одна бабушка такая, и ей досталась девочка, которой, ну, можно сказать, родители у нее очень нечестивые. А эта девочка, ну, с самого младенчества растет на руках у этой бабушки. И она растет отрадой для бабушки своей. В то время, когда кругом царит ад, когда ее дети пьянствуют кругом, они могут с этой внучечкой вместе уединиться, преклонить колени и молиться. И эта внучка ее уже своих родителей вразумляет, что они неправильно живут, что она за них будет молиться. И знаете, как ценно это слышать. Друзья, эти корни, которые были посеяны царем Иосафатом, их не так-то просто изжить. Не так-то просто. Они созревают, и даже в таких людях, которые когда-то ходили путями Господними. И вот об этом Иоасе, о нем написано, что когда Иодай умер, то его окружили князья. В этой же 24 главе, в 17 стихе написано: «Но по смерти Иодая пришли князья иудейские, поклонились царю. Тогда царь стал слушаться их и оставил дом Господа». Друзья, вот какие корни зла. Они вырастают там, где их не ожидаешь. Как они страшны. Господь потом помилует, Он зажжет светильник еще в народе иудейском. Но вот дети и внуки, и царство иудейское так долго оказалось во власти безбожия и беззакония. Из-за чего? Один неверный шаг. Один неверный шаг пред лицом Господа и породнился с домом Ахава. То есть породнился с миром. Что-то мирское, что-то земное, что-то чуждое христианству внес в свой дом. Другими словами. Своих детей приобщил к миру, к чему-то мирскому, может быть, маленькому, но это зло, оно принесет свои плоды. Друзья, и вот мне об этом хочется сегодня немного заострить внимание. Как мы воспитываем своих детей, как мы воспитываем, что передаем будущему поколению, какое наследие, какие ценности, что привлекло Иосафата заключить вот этот союз родственный с Ахавом. Богатства много, славы много, влияние огромное, Бог дает победы, богослужение, возвышается все более и более сердце на путях Господних. Иосафат, что тебе надо было от этого Ахава? Может быть, это было желание самого Иорама. Может быть, он где-то приглядел себе подругу жизни. А может быть, сам Иосафат подумал, а не стоит ли замахнуться и на царство израильское, а может быть, через вот эти вот связи будет влияние доброе, не знаю. Но, друзья, как бы ни были мотивы, они были порочны и принесли страшные плоды. Друзья, а сегодня это может выглядеть все очень, очень незаметно тоже, когда что-то мирское проникает в наши дома. И вот, друзья, мне хочется отметить, может быть, несколько таких моментов в жизни родителей, которые могут родители совершать ошибки. Знаете, вот рождаются детки в семье, родители их очень любят. И, может быть, и вы замечали, и я замечал. Когда родители хотят, чтобы их дети были самые лучшие, самые красивые, самые привлекательные. И родители это не могут удержать, не могут это скрыть. Они вот одевают такую одежду на детях, на своих, броскую, яркую, красочную, но не так, как у других, чтобы выделялся их ребеночек. И им так приятно смотреть на свою доченьку, у которой платье лучше всех. Посмотреть на этот бантик, который самый большой в собрании. Я не знаю, почему так. Но вот родители из большой любви к своим детям могут делать что-то необычное, выделяя своих детей, подчеркивая их красоту и привлекательность, не думая о том, что это все в будущем принесет последствия. А потом детки чуть-чуть подрастают и говорят: «Мама, я это не буду одевать, потому что такое не носят, надо мной смеяться будут или еще что-нибудь. А я хочу вот это, а купи мне вот это, а вот это я не буду носить. А сделай мне вот такую прическу, потому что так, как ты хочешь, так никто не носит. Что это ты меня вот залезала там или что-нибудь еще?» И вот начинается торговля. А это с детства закладывалось. Хотели, чтобы их дети были лучше всех, красивее всех, чтобы их дети вот как-то особенно были нарядны. А потом, потом это принесет свои плоды. Обязательно принесет. Некоторые родители говорят, вот мы бедно жили, не было у нас и игрушек хороших. Пусть мои дети поиграются хорошо и начинают приобретать им вещи ценные. Может быть, где-то экономя для себя, где-то устраиваясь на лучшие работы, вот чтобы у моих детей было все. Мы не ели много гостинцев. Пускай мои дети будут нормально. И начинается гостинцы, подарки, все что угодно. Из добрых, казалось бы, побуждений. Но, друзья, это все потом приносит плоды. Какие? Дети к этому привыкают. Это устои, по которым живет мир, их Бог чрева, их вот, их желание все для плоти. И когда родители идут вот на поводу этих вот внешних плотских желаний, детям их прививая с детства, это принесет последствия мирские. Дети будут плотские, они вырастут с этими эгоистичными требованиями. А Слово Божие говорит иначе. Благо, благо. Если с юности, с детства человек несет иго, когда он воспитывается в строгости, когда он воспитывается в скромности, когда ребенок воспитывается в трудных обстоятельствах, тогда вырастает душа красивая. А когда воспитывается вот это плотское с детства, настроения такие земные, друзья, это и вырастет. Это вырастет. И ничто другое. Некоторые родители деткам подарки такие. Вот куплю сыну магнитофон или доченьке. Вот пускай у него будет подарок. Некоторые компьютер куплю детям своим. Зачем он нужен? А вот, ну, у всех же. А некоторые доходят до того, что телевизор покупают детям своим. А что это он бегает по соседям? Куплю. И покупают. Один сын уже подрос, вот так вот, понял, что на родителях можно играть. И говорит, я буду верующим, буду в собрании ходить, если ты мне мотоцикл купишь, папе говорит. А тот готов, он и мотоцикл ему купил. Но, друзья, это все вот эти вот подарки, это все плотское. Пускай будет вот, как у этого мира будет у нас. Пускай вот так будет. Пускай из лучших побуждений, из любви большой. Но это вот это мирское. Образ мира сего и в дом его. А потом теряют детей, теряют с ними общение, теряется послушание, теряется богоискание у детей. Его нету, и его бесполезно настраивать ребенка. У него другие интересы, они с детства привиты. И это как вот эта вакцина, которая уже живет, и она будет приносить свои страшные плоды. Братья и сестры, выбирают родители друзей своим детям. Выбирают. Дети выбирают. И родители выбирают. И как хорошо, когда родители берут на себя ответственность контролировать эту дружбу своих детей. Контролировать. Каким образом? Выбирать своим детям хороших друзей, скромных друзей, друзей, от которых можно чему-то доброму научиться. А как часто бывает другая дружба, когда родители поощряют, чтобы мои дети дружили с теми, кто побогаче, кто поперспективнее, кто положением повыше, чтобы, ну, глядишь, и моя семья где-то продвинется вперед. Друзья, это все принесет свои плоды потом. Иосафат пожал очень тяжело. Когда вот эта корысть и в этом вопросе действует, когда детей своих родители не могут ставить в какие-то рамки благочестия, а когда, наоборот, поощряют что-то корыстное, это принесет свои плоды. А как много родителей лелеют мечту дать хорошее образование детям. И какой горький опыт уже в этом есть, когда родители продвигают по лестнице своих детей, платят деньги, лишь бы его сынок хорошее образование где-то получил. В любой отрасли, да, пускай он будет хорошим музыкантом, пускай у него будет высшее образование, еще что-нибудь. Вот так вот детям обеспечить будущее какое-то. А это что за нотки? А это тоже образ мира сего. это тоже принесет плоды. И сколько рассказов, сколько написано книг об этих тяжелых последствиях, когда родители своими руками детей на путях не Господних, а на путях мирских возвысили. А им потом так трудно смириться, так трудно наклониться к путям Господним, потому что их родители подняли не на ту ступеньку. Как много родителей ограждали своих детей, которые уже подросли, чтобы они в армию не пошли. И даже деньги платили, и прочие хитрые пути усматривали для того, чтобы деток своих отгородить от тяжелых путей. А какие последствия потом? Были ли эти дети благословенными на ниве Господней, хотя и не пошли в трудные обстоятельства? Я не знаю таких. Как правило, это были горькие плоды. Горькие плоды, потом которые родители оплакивали в своей жизни, но детей вроде бы оградили от трудностей. Но это были печальные плоды. Хочу сказать, друзья, что даже когда дети верующие выросли, вроде бы в церкви они, и знаете, у некоторых детей, у молодежи есть желание потрудиться на ниве Господней. А знаете, как бывает? Бывает, что со стороны родителей не поощрение в служении, а наоборот. Ты должен вот это, ты должен вот это, и для дома, для семьи. А почему пусть другие там трудятся? А почему мой сын только все делает, а другие не делают? Почему он больше всех делает? Друзья, я не раз слышал такие разговоры в свой адрес, когда привлекаешь того или другого человека к служению. К служению приобщается человек жертвенно, пускай он где-то здоровье свое, где-то не доспал, а родители уже беспокоятся. А что это вы моего сына затаскали? Что это вы мою доченьку? А что это она больше всех там трудится в молитвенном доме? Друзья, и эти нотки, если они есть, я не знаю еще положительных результатов после таких разговоров. Когда родители не поощряют служение, не поощряют вот это бремя или иго в жизни своих детей, а наоборот пытаются облегчить. Это все образ мира. Это их пути для того, чтобы на работе человеческой их нет, да? Выкатились от жира глаза их, то есть в питании. Все самое лучшее, все самое лучшее по мирским мерам. И как плохо, когда родители вот своих детей так воспитывают. И вот эти маленькие нотки плотских настроений, когда они есть в семье, когда они вкладываются по отношению к детям, братья и сестры, вот, конечно, и мои дети еще растут. Но я хочу сказать, что, друзья, когда я читал вот это повествование, я рассуждал: Господи, как страшно сеять плотское в своих детях. Как это страшно. И немножко знаю уже из опыта, что вот то, о чем говорил сегодня, это уже на моих глазах принесло плоды, во многих моих сверстниках. И поэтому сегодня, рассуждая о детях, которые растут в нашей церкви, как бы хотелось, друзья, чтобы, вот черпая уроки из жизни Иосафата, мы нигде не повторяли ошибок, нигде по отношению к детям нашим, чтобы нигде не посеяли в их детские души плотских настроений. Надо сеять духовное. Плотское само вырастет. Его не надо сеять. А если посеял, то жатва будет обильная и страшная. Иосафат потерял весь свой дом. По милости Божией был сохранен остаток. Остаток. Детей своих потерял. Потерял не только из жизни этой, а потерял и для Бога. Друзья, как это страшно. И вот дал бы нам Господь, так вот, осматривая, серьезно подойти к вопросу воспитания наших детей, чтобы потом не пришлось оплакивать горько. Для того, чтобы сегодня уже не только молитвами, но и конкретным образом своего мышления, образом своей жизни, своих действий не сеять плохого в сердца детей, а сеять доброе, и уже подтвержденное молитвами, оно будет приносить плоды. И вот пусть Господь поможет нам всем, каждому в свою меру, и тем, кто уже пожилой, воспитывает внуков, друзья, подобно Иодаю, пусть Господь нам поможет сеять доброе во внуков своих и детей, доколе живы. Пока жив был Иодай, он делал все возможное, даже в этом сердце, в котором доброго не было ничего, который сразу после смерти уклонился с этих путей. Но Иодай, доколе был жив, друзья, а Бог ему продлил долгую жизнь. И хотя Иодаю было 130 лет, когда он умер, представляю, что немощь была великая, но он не оставлял своего служения. Он контролировал жизнь этого Иодая, Иаса, царя, до последних дней своей жизни. И, друзья, вот доколе есть надежда, будем воспитывать будущее поколение на путях Господних и никогда ни в чем не сеять ничего плотского. Пусть Господь нам поможет в этом. Аминь. Помолимся. Держись Христа, держись, как только можешь, чтоб ты был жив, Он смертью заплатил. Держись Христа, когда ты изнеможешь, и не под силу станет крест нести. Держись Христа, когда ты изнеможешь. Держись Христа, Христа, держись. Держись Христа, когда идти нетрудно, и удаются все твои дела. Когда забудешь тягость жизни скудной, здесь искушение упустить Христа. Когда забудешь тягость жизни скудной, держись Христа, держись Христа. Держись Христа, кого еще держаться? Не за людей, за Господа держись. Мы так способны падать, ошибаться. Лишь Он преображает нашу жизнь. Мы так способны падать, ошибаться. Держись Христа, Христа, и не забудь открытой Богом тайны, известной всем держащимся Христа. Нас исцеляют Иисуса раны, а приближает к небу путь креста. Нас исцеляют Иисуса раны. Держись Христа.